Глава 12. Луч надежды. Кому бы укорять феноменологов за их аутизм и отрыв от живого, но не мне, посвятившей всю жизнь погоне за неприходящим. Но кто ищет вечно, обретает одиночество. «Да», — ответил мне хозяин дома. «Я тоже так думаю, на редкость непритязательный, но гармоничный». У месье Отзе очень красиво и просторно. Рассказы Мануэлла уже подготовили мне к тому, что я увижу японский интерьер. И действительно, здесь есть и раздвижные двери, и деревца бонса, и толстый черный ковер с серой каймой, и много азиатских вещей. Темный лаковый столик на низких ножках, бамбуковые шторы на впечатляющем ряде окон. Каждая задернута по-своему, а все вместе придают комнате восточный колорит. Но есть и вполне европейские кресла. Канапе, консоли, лампы и книжные полки. Все очень элегантно. И, как правильно заметили Мануэла и Жасен Терозен, никаких излишеств. Правда, не настолько пусто и строго, как я думала, пытаясь представить себе интерьеры из фильмов Отзо в более роскошном исполнении. Но чувствуется тот же лаконизм, свойственный этой удивительной культуре. «Пойдемте дальше», — сказал месье Отзо. «Здесь не так уютно. Мы будем ужинать на кухне. Готовлю я сам». Только тут я заметила, что на нем ярко-зеленый фартук поверх каштанного цвета свитера и бежевых брюк, а на ногах черные кожаные тапочки. Я потрусила за ним на кухню. Ничего себе. В такой обстановке я готова стряпать хоть каждый день, хоть бы и для одного льва. Тут все должно быть необыкновенно. Небось, даже открыть банку кошачьего корма, и то приятно. «Я страшно горд своей кухней», — простодушно сказал месье Отзо. «Есть чем гордиться», — ответила я без тени иронии. «Белые стены, шкафчики светлого дерева, большие разделочные столы, сушилки с синей, черной и белой фарфоровой посудой. Посредине плита с духовкой, мойка с тремя раковинами и что-то вроде барной стойки с высокими табуретами, на один из которых я уселась лицом к месье Отзо, который принялся колдовать над конфорками. Передо мной стояла бутылочка саке и две прелестные чашечки из синего фарфора с прожилками». «Вы знакомы с японской кухней?» — спросил месье Отзо. «Не очень». Луч надежды засветился у меня в душе. Заметьте, в самом деле гипнотический голландский эпизод прошел без всяких комментариев, прошел и забылся. Мы вообще за все время десятка слов друг другу не сказали. Просто я сижу тут как старая знакомая, а месье Отзо в зеленом фартуке что-то стряпает. Может быть, все ограничится дегустацией азиатских блюд? А Толстой и все мои подозрения — пустые страхи. Новый жилец, месье Отзо, не очень разбираясь в социальной иерархии, взял и пригласил консьержку на экзотический ужин. И вот они беседуют на кухне о сашиме и лапше в соевом соусе. Что может быть невиннее? Вот тут-то и разразилась катастрофа.